На разводе флигель-адъютант сказал, что телеграммы из Министерства иностранных дел пришли. Император не ускорил обычный ход развода, как всегда доставлявшего ему удовольствие, но с видимым нетерпением сел в коляску, ждавшую его у входа. Коляску сопровождали казаки, донцы и конвойные роты. Пройдя в кабинет, император увидел там какого-то мужичка, склонившегося у книжного шкафа. Тот так и замер. На корточках увидел над собой громадную фигуру царя. «Работай, работай», — сказал Александр Николаевич и прошел к письменному столу. Он надел очки, чего не позволял себе на людях, и углубился в телеграммы. «Виноват, ваше императорское величество», — пояснил офицер дворцовой стражи. «Тут шкаф был поцарапан, так что не успели до вашего возвращения поправить. Но так потом доделаете». Отмахнулся Александр Николаевич. Офицер цыкнул на столяра. Тот поспешно собрал свои тряпки и ножички в мешок и, пялись на императора, топтался возле шкафа. Офицер подтолкнул его. Оба вышли. Александр Николаевич на минуту отвлекся мыслью о простоватом мужичке-столяре, но тут же вернулся к лондонским телеграммам. Знал бы он, что столяр дворцового ведомства был никем иным, как активнейшим революционером, одним из основателей исполнительного комитета Степаном Халтуриным, взявшим на себя подготовку и исполнение центрального акта террора — убийства царя. 23-летний столяр-краснодеревщик Степан Халтурин жил в Петербурге уже 4 года. Вначале он работал на мебельных фабриках, но вскоре связался с революционными пропагандистами и потянулся к ним всей душой. А душа его была обуреваема злобой и ненавистью. Он ненавидел несправедливое устройство мира, при котором те, кто тяжело работают и делают все, от стульев до миндального пирожного, живут плохо, а те, кто сидят на мягких стульях, обитых малиновым бархатом, и кушают вкусные пирожные, совсем не работают, а только эксплуатируют рабочих. Семена классовой борьбы тут упали на подготовленную почву. Стоит добавить, что Халтурин был болен чахоткой. Болезнь обостряла его чувства и ожесточала его. Девушки-курсистки восхищались про себя красивым столяром с гривой каштановых волос и ярким румянцем на щеках. Они его жалели. Землевольцы быстро приметили столяра, и главный организатор Александр Михайлов определил его в пропагандисты. Халтурин оказался смышленым и бойким агитатором. Он быстро стал известен на многих петербургских заводах. Его слушали со вниманием и верили, видя, что он не барин, а свой брат-мужик. Он смог организовать Северный союз рабочих, объединявший сотни работников разных заводов и фабрик. Показателем веры в него служил простой факт. Никто из многих сотен рабочих его не выдал, никто не донес о столяре-пропагандисте. Но Халтурину казалось мало его просветительской и организационной деятельности. Нетерпение распирало его, болезнь жгла его. Он предложил убить царя. На одном из заседаний исполнительного комитета в сентябре 1879 года Халтурин рассуждал: «Александр II должен пасть от руки рабочего. Пусть знают все цари, что и мы, рабочие, не настолько глупы, что не можем оценить достойно те услуги, которые цари оказывают рабочим». Александр Квитковский и Лев Тихомиров его горячо поддержали. Идея была замечательной. Желябов согласился, и Михайлов приговорил: «Пусть так». Обреченный именно смерть царь должен был пасть где-то на железной дороге. Но пусть Халтурин подготавливает запасной вариант. План Халтурина был прост. Завоевав некоторый авторитет в качестве умелого краснодеревщика, он смог получить заказ на работу на императорской яхте, полировал там двери. Работу сделал хорошо, оценил сам великий князь Алексей Александрович. Его приметили чиновники дворцового ведомства, Столяров из дворца он хорошо угостил и в октябре поступил в штат Зимнего дворца. Он рассчитывал пронести во дворец динамит и, выбрав момент, взорвать царя. От предложенной Михайловым помощи отказался. «Вы мне только побольше динамиту дайте», — просил Степан. В дворцовой неразберихе он быстро освоился.